Колонна все же двинулась в путь, но проехала недолго. Началось очередное сражение, но продлилось оно лишь 10 минут, и следующие 40 километров люди ехали сравнительно спокойно, хоть и не очень быстро. Даже дураку было понятно, что экспедиция шла не по плану и в уложенное время никак не успеть. А ведь планировалась стремительная операция, чтобы враг не успел подготовиться к нападению. Поэтому было принято волевое, но радикальное решение. Офигеть, нас оставили. Джек, да и все остальные с шоком на лицах смотрели на уезжающие боевые машины. И не только Артем с 60-ками бойцов остался здесь, но и грузовики, госпиталь на колесах и даже машину-радиостанцию. А еще 20 раненых и весь лишний персонал. Наш приказ – медленно пробиваться к лагерю пришельцев, заявил один из военных офицеров. В бою он не участвовал, так как является слабым системщиком. «Ты дебил?» – выкрикнул Джек. «Эти», – он указал на уезжающих. «Сейчас выбесит всех чудовищ и промчатся напрямик, а нам в 60 рыл нужно всех их убить, и самое главное, нам также нужно защищать кучу раненых и грузовики с небоевым персоналом». «Это приказ», – заявил офицер, хотя выглядел он не очень уверенным и понимал, что, скорее всего, им всем полный кобздец, и ты можешь засунуть его себе в жопу. Кто-то выругался. «Сука, нас кинули, оставили умирать», – прошипел Джек. Но тут все посмотрели на Артема. Собственно, он из пистолета выстрелил. Вот все и посмотрели на него. «Не знаю, как вы, но я всегда могу улететь или переместиться. Однако считаю, что гибель такого количества сильных воинов больно ударит по человечеству. Жаль, что тот, кто принял решение бросить всех нас, не понимает этого», – заговорил король. Его шлем был открыт, а вот на голове красовалась корона. «Поэтому я предлагаю вам альтернативный вариант. Сука, не томи, мы и так все на взводе», – выругался кто-то, но без цели оскорбить. «Я нанимаю вас на один день. Заключим официальный контракт, дабы я не переживал насчет попыток устроить диверсию в королевстве». Миг спустя в руках короля появляется куб, который он бросил на землю, и появилась телепортационная арка. Она засияла, и оттуда выглянул любопытный Граппи. Увидев его, король помахал рукой, и мышь подбежала к нему. Выслушав указания, Граппи умчался обратно. Ну а Артем продолжил. «Я приведу вас сразу в лагерь противника, и вместе с моими воинами мы сметем пришельцев, захватим лагерь. Ну и 75% добычи мои», — заулыбался тот. «Ох ты ж, блин, вот это аппетит, жадина», — хохотнул Джек. «В свою очередь обещаю, что всех вас подлатают, и бросать вас в мясной штурм не будут. Ну и кто захочет, сможет с моей помощью вернуться в Яунде или Дуала. А к черту, я согласен», — Джек поднял руку и тут же увидел сообщение. «А во, официальный контракт от системы и оплата, целая монета, да я богач. Внимание, вы действительно желаете заключить контракт 2 шаблонный с Джеком? После заключения контракта вы обязаны будет выплатить 1 монету. Контракт длится 24 часа с момента его подтверждения, но может быть расторгнут в любой момент с согласия сторон. Кто не желает заключать контракт, могут посидеть в моей тюрьме, пока я не смогу выпустить вас в Яунде», — добавил король. «И таких нашлось немало, 17 человек, многие из которых это не боевой персонал. В итоге грузовики и весь транспорт были брошены на дороге, а люди переместились в королевство. Там уже начали собираться норф, а также воины-маги. Граппи также готовились. Ну и ополчение для прикрытия. И пока Саул готовил армию, а раненых пытались поднять на ноги, король забрал арку и полетел к лагерю пришельцев. Лена присмотрит за новенькими, поэтому Артем не особо переживал. Он летел в лагерь пришельцев и, в отличие от экспедиции, мог лететь напрямик, а тем придется петлять по дорогам. Глава 12. Африка. Лагерь пришельцев. Владыка. Они идут, подошедший воин в металлических доспехах и шлемом, что изображает голову чудовища, преклонил колено. Его взор был направлен на существо в белом одеянии, сидящее на троне. Как не вовремя. Отряд, посланный за монументом, еще не вернулся. Владыка нахмурился. Он ожидал, что противник рано или поздно пошлет элитных воинов, но хотелось бы, чтобы это произошло уже после возвращения его элитных солдат. Да и с навыками из монумента как сам владыка, так и его воины станут куда сильнее. «Владыка, мы можем встретить их в лесу, после того как натравим на них чудовищ», — предложил воин. «Это очевидно. Данная тактика всегда работала и работает», — проворчал владыка и кинул взгляд на небо. «К тому же вскоре начнет темнеть. В это время суток мало кто сможет выжить в джунглях. Владыка посмотрел на воина, а тот все стоял на колене. «Исполняй». «Да, владыка», воин поднялся и принялся собирать войско. «Хорошо, что я привел больше воинов», пробормотал владыка, глядя, как собирается засадный отряд. 600 воинов, 3/4 от того, что было в лагере, все опытные и умелые. Вот только чтобы собрать воинов, пришлось нанимать наемников и передавать им защиту своих земель. Но оно определенно того стоило. По крайней мере, в это верил владыка. Через полчаса собранная армия двинулась в путь, а охрана лагеря удвоила бдительность. И на всякий случай, ямы с рабами накрыли деревянными решетками. Также к каждой яме был приставлен слуга, который в случае непокорства или попытки бунта, выльет на рабов ведро кислоты. «Все, теперь можно отдохнуть», — пришелец в белом одеянии потянулся и зевнул, что с учетом отсутствия щек выглядело весьма жутко. Почесав живот, мужчина направился к вратам миров. Их поддержка обходится владыке в приличную сумму монет, но сейчас они были заряжены на 20 часов работы. Как раз хватит, чтобы поужинать и выспаться. Добравшись до каменных врат, стоящих посреди лагеря, владыка кивнул двум воинам-охранникам. Это лучшие бойцы его рода. Они, можно сказать, телохранители, как и два бойца по ту сторону. Владыка, пройдя через врата, оказался в просторном подвале. До противоположной стены было 10 метров и 6 метров в ширину. Каменная арка стояла у стены, и два воина, стоящие около нее, встрепенулись. Владыка посмотрел на них, а те немного растерялись, но взяли себя в руки. «Пока вас не было, происшествий не было», — заявил воин с копьем и в белых доспехах. «Хорошо», — кивнув им, владыка направился к лестнице и, поднявшись, попал в широкий коридор. Стены были каменными, но отделаны красивой плиткой, а вот пол оббит деревом. Благодаря ему, пол не такой холодный и смягчается звук шагов. «Вот только, слуга!» — выкрикнул владыка, стоя посреди коридора. По обе стороны было по две двери и дальше развилка, налево и направо. Вот с правой развилки и примчалась девушка в серых одеяниях. «Что это?» — он указал девушке на пятно крови, которое оставили рабы. «П-п-п, прошу прощения», — взмолилась та и принялась вытирать пятно своим платьем. Владыка же прорычал недовольно и пошел дальше, пока не попал в просторный холл своего особняка. Холл был его гордостью. Просторный и мог вместить несколько сотен гостей. Резные колонны, статуи и трофеи в виде чучел украшали холл. И недавно коллекция пополнилась монстрами с земли. Выдохнув, мужчина подошел к выходу, и двое слуг раскрыли дверные створки. Владыка неторопливо вышел на улицу, где ему открылся вид на красивый сад, казармы солдат, склады, а также сотни рабов, работающих в полях. Среди рабов были также и чернокожие, но в меньшинстве, едва сотня наберется. Ну а территория владыки была обширна, и это только здесь. Так-то у рода Додд было немало имущества, в том числе и в городе, который виднелся вдали. Подышав родным и менее душным воздухом, владыка вернулся в особняк и направился на трапезу, но не в большой зал, а в малую трапезную, где владыка обычно ел в одиночестве, погруженный в размышления. Лишь изредка с ним трапезничала его семья, которая сейчас отдыхала на югах, а порой и гости присутствовали. Но этот раз не был исключением, мужчина ел один. На ужин было ассорти из мяса разной прожарки и кусочек сырого, а также хлеб и немного супа. После еды владыка отправился к себе в спальню, где имелась ванная комната. Работала она на магии. Впрочем, здесь даже освещение было магическим. Ванная комната представляла собой небольшое помещение с металлическим тазом, в котором была пробка. Таз этот был 1 метр в высоту и 3 в диаметре. Там же, у стены стояли скамья и вешалка, на которые владыка сбросил с себя все вещи и многочисленные защитные артефакты. Забравшись в таз, мужчина потянул за веревочку, которая висела под потолком, и полилась приятная горячая вода. Вот только вдруг вода прекратила литься, и мужчина недовольно открыл глаза. «Но, ну, привет», — произнес Артем, который все это время ходил за пришельцем в боевом костюме Клака в режиме невидимости. «Принимай приглашение, хотя можешь не принимать сразу. Я с удовольствием займусь твоими пытками». Владыка сглотнул и принял приглашение стать гражданином королевства без названия, после чего рука Артема коснулась его плеча, и миг спустя они оказались в королевской тюрьме, но в отдельном, новом крыле, где еще никто не содержался. Зато здесь уже ожидали несколько Грапи, а также Кристина. «Собери базовую информацию», — — попросил король. Девушка еще недавно была одной ногой в могиле, но в нее влили такое количество еж, что Кристине казалось, будто она неделю не будет спать. «Угу, не переживай, он нам все расскажет», — улыбнулась девушка. «Все, иди, спасай мир от вторженцев». Артем улыбнулся в ответ и переместился в спальню владыки и хорошенько ее отмародерил. Потом вернулся к Кристине, получил информацию о сокровищнице, как и способе туда попасть. Не торопясь начинать захват лагеря, король вынес все самое ценное, включая полное опустошение скрытой сокровищницы. Если не знать, где искать, то не найти. Но Артем после себя прибрался. В будущем американцы здесь все перевернут с ног на голову, и лучше бы они не нашли сокровищницу. Меньше претензий будет к королю, а их будет целая гора. И вот Артем вновь оказался в подвале. Воины-охранники тут же нахмурились, что-то почувствовав. И вдруг из коридора в подвал начали вбегать зомби с секирами. Оба воина тут же бросились в атаку, но вдруг одного из них пронзило копье. Прямо в шею. Воины не носили шлем, так как здесь было жарко, за что и поплатились. «Внимание! Вы убили жителя другого мира в его мире, за что получаете клеймо вторжения. Данное клеймо удваивает награды за уничтожение жителей этого мира и дает шанс получения шкатулки с сокровищами». Тихо выругавшись, Артем навалился на последнего противника, а тот оказался действительно выдающимся, но семеро против одного в замкнутом помещении. «Вы убили противника и получаете 60 еж». Пронзив голову противника, Артем подхватил как три монеты общим номиналом в 240 единиц, так и шкатулку. «И правда, падают с погибших», — пробормотал парень. Вскоре он перенес тела и установил телепортационную арку, а через полминуты из нее начали выходить люди, как системщики, так и Норф. «Ну и где мы?» — замотал головой Джек. «По ту сторону, в гостях у пришельца», — ответил Артем и указал на врата миров позади себя. «Готовимся». Воины собрались и, когда в подвале их скопилось достаточно много, рванули во врата миров. Первым выскочил Артем и одним ударом убил охранника слева от врат. Тот даже не подозревал, что атака может прийти с этой стороны. Второго зарезала венгерка Лилия, и люди начали скапливаться в лагере пришельцев. Их здесь 200 бойцов, но все они сильные как черти. «Так что действуем отрядами», — приказал Артем. «На рожон не лезем, по одному не нападаем. Пленников защитить, но шибко не рискуем». «Есть, Кэп», — хохотнул Джек, чей доспех выпрямили и починили. «Всех в отряде починили, подлечили и накормили». Вскоре люди разбились на группы. Артем уже был в броне разведчик, поэтому мог себе позволить подставляться под удары. И пока охрана лагеря поняла, что на них напали, треть бойцов уже была убита. Однако к моменту, когда воины лагеря смогли собраться, их осталось лишь сотня, но и Артем с людьми собрались. 2 сотни против сотни. «Сдавайтесь», — приказал Артем и вышел вперед. Его шлем скрылся в броне, а на голове появилась корона. «Ваш владыка пленен, врата захвачены. Вы либо умрете здесь, либо окажетесь в тюрьме и будете ждать моего решения. В худшем случае вы будете проданы в рабство. Мы еще можем вас одолеть», — выкрикнул один из бойцов. «Или хотя бы убить часть из вас». «Да», — хмыкнул Артем, и его воины расступились, демонстрируя полсотни магов во главе с Кайлой. «Вы лишь жалкая шайка бандитов. У вас нет ни шанса против нас. Зато есть шансы у тех, кто скоро вернется. Убить!» — прокричал командир этой сотни, и воины, вспыхнув навыками, бросились на людей. Ну а люди бросились на них, и вдруг сверху на головы пришельцев упали десятки гранат. Прогремевшие взрывы разбили ряды противников, после чего ударили маги, и люди ворвались в ряды пришельцев. Все они уже успели ощутить навыки пришельцев стрельбы из копья. Очень неприятная атака. Да и других навыков у пришельцев хватало. Они еще более неприятные. Поэтому первыми в ряды противника ворвалась тяжелая пехота, наподобие Джека и Норф, а с ними и Артем, который тут же превратился в кракена и начал бушевать. И насколько битва была тяжела, настолько и скоротечна. Противники просто закончились. Каждый человек в этой битве выкладывался на полную. Вот только было не до радости победы. Кричали и стонали люди. Кто-то получил ранение, кто-то погиб. Благо, погибло всего 2, и это не люди Артема. Раненых потащили в королевство, а кому требовалась незамедлительная помощь, лечили на месте. Благо, таких было мало, и их вскоре уносили в королевство. Артем даже начал подумывать о строительстве госпиталя близ к телепортационной арке. Это могло бы существенно повысить выживаемость раненых. Уф-ф-ф, Тяжко было. «И это там наши справиться-то хоть?» – спросил Джек у Артема. «Сейчас собирались монеты, тела, добыча, и осматривался лагерь. Здесь нашлись склады с огромным количеством ингредиентов для ремесла. Шкуры, кости, клыки, ингредиенты для алхимии и много органов в банках, заполненных специальной жидкостью. Обыскав палатки шатры солдат, нашли личные трофеи, монеты и сувениры воинов-пришельцев. Ну, а рабов собрали в кучу и взяли под охрану. Что с ними делать, никто пока не знал. Как и сами рабы, их поселение разграбили и сожгли. Сами же они не выживут. Отправив их в город, шансов на выживание также будет крайне мало. Постепенно лагерь был полностью зачищен и опустошен, и началась дележка добычи. С этим было не сказать, что прям великолепно, но по 100 монеток люди дополучили, плюс снаряжение пришельцев, некоторые артефакты и прочее. Недовольных не осталось. Свое добро люди сложили в кучки на телепортационной площади королевства. Там же получили лечение, ремонт и, что особенно важно, смогли купить новые навыки. Венгры в полном составе купили по ремесленному навыку, а их красотка стала поваром и алхимиком. «Хорошо, что дальше? Вторжение в тот мир?» – спросил Джек. «Спешить пока нет смысла. Посмотрим, что скажет ваше командование», – ответил король. «Сейчас они, а именно все члены отряда, собрались около жертвенного алтаря и трона. Судя по словам пленных слуг, здесь владыка приносил людей в жертву, дабы зарядить врата. Я, к слову, своим уже сообщил, что врата захвачены и передал некоторые видеоматериалы», добавил Артем, имея в виду правительство Российской Федерации. «И когда успел», хохотнул Джек, а Артем кивнул на Лену. «Она засняла всю зачистку, от и до. Хах, а я и не заметил ее. А кто, по-твоему, гранаты кинул в пришельцев?» — хмыкнула венгерка. «Так я даже не думал об этом», — заржал здоровяк. В этот момент закрытые врата лагеря взорвались, и внутрь ворвались люди, а также два уцелевших ПТРА. «О, а я уже почти забыл о них», — вновь захохотал Джек и кинул взгляд на Лену, парящую в воздухе. «А это уже снимает». Тем временем силы экспедиции ворвались в лагерь с 6 мест и стремительно занимали позиции. Люди Артема же, кто-то курил, кто-то селфился, кто-то охранял чернокожих пленников. Ну а Норф и все остальные уже ушли в королевство, да и телепортационную арку отключили. Временно, конечно, а то, кто знает эти горячие головы. Стремительный прорыв силы экспедиции быстро сменился недоумением и шоком. Вот кого-кого, а брошенок, как сами шутили бойцы, они не ожидали увидеть. Какого? Перед Артемом с остальными с неба упал мужчина в комбинезоне и трусами поверх него. Ему было лет 27, у него имелось немного щетины на лице, но, в целом, парень довольно смазливый. «О, Супермен, какой-то ты медленный», — хохотнул Джек. «Что тебя не устраивает?» — поинтересовался король, выйдя из толпы. «Мы захватили лагерь, миссия выполнена». «Как захватили? Как смогли? Как вы успели раньше нас?» — искренне недоумевал Супермен и злился. Он хотел лично оторвать голову главного пришельца, чтобы о нем потом все СМИ мира говорили. «Я сюда прилетел напрямик, потом телепортировал всех», — объяснил Артем, стараясь не улыбаться от выражения шока на лице супергероя. «Почему ты сразу так не сделал? А меня никто и не просил. Что странно, хотя я сразу рассказал о своих способностях», — король непонимающе развел руки в стороны. «Поэтому, когда вы бросили людей на верную смерть, я взял их под свое командование и вместе с армией моего королевства захватил этот лагерь и врата. Так что стоит учитывать этот момент, когда будете там что-то черкать в своих отчетах». Российское военное командование уже получило как видеозапись захвата лагеря, так и краткий отчет. Глаз Супермена задергался, и не только его, но и группы мужчин, уже подошедших к ним. Один из них был генерал Майкл Джексон, командующий данной операцией, и решение оставить людей было принято им. Не без помощи, конечно, но формально это он подписал смертный приговор почти 100 человек. «Значит, вы саботировали важную миссию и отправились в самоволку», — выругался крепкий чернокожий мужчина в военной форме, поверх которой бронежилет. «Командиры, выйти из толпы, он врет», — раздался голос, и Лена опустилась к Артему. «Врет по поводу важной миссии. Он боялся, что пришельцы сбегут и закроют за собой врата, поэтому, чтобы ускориться, вас просто оставили, не веря, что хоть кто-то из вас доберется до лагеря». «Да как ты?» – зашипел генерал и уставился на Артема. «Пусть твоя Ксенос закроет рот и не несет чепуху. Она мысли читает», – хмыкнул молодой король. «Поэтому я могу сделать вывод, что нас целенаправленно бросили. Вместо приказа возвращаться или, к примеру, оставаться на месте, нас послали следовать за основной группой. Там ведь было много монстров, экспедиция прорывалась практически без боя. Поэтому весь путь до лагеря усыпан взбешенными чудовищами. И даже сейчас часть бойцов была оставлена позади, чтобы они сдержали монстров, добавила Лена. Значит, их тоже оставили умирать, и никого не послали. Вы же видите, что здесь нет противника, почему не пошлете людей на помощь? Недоумевал Артем. Потому что им главное это врата, и они опасаются, что ты их не отдашь, вновь ответила Лена. Хватит, это все фарс и клевета. «Если вы сейчас же не заткнетесь», — прокричал генерал. «То, что?» — хмыкнул Артем и щелкнул пальцами, а миг спустя врата миров погасли. «Они включаются и выключаются с той стороны», — добавил король, глядя на бледнеющего чернокожего мужчину. «Ты решил играться с нами». Супермен резко оказался перед Артемом и попытался схватить его за плечо, но тот успел использовать пространственный шаг и оказался в 10 метрах позади. «Это объявление войны?» — спокойным голосом спросил парень. «Портал активируй, мразь!» — взбесился мужчина, который и так был в состоянии ярости. Все его планы были порушены. Даже не так, их растоптали, как и репутацию первого среди супергероев. Его не только обошли, но и унизили. Супермен бросился на Артема, а тот исчез, вернулся же вместе с Саулом и Доком, сильнейшими воинами королевства. Да и сам король начал обращаться к Ракенам. Летающий человек вновь бросился на них, но перед ним появилась энергетическая стена. Впрочем, рухнула она с одного удара. Однако слева от парящего супермена появился Док и рубанул его топором, вбивая в землю. Правда, урона это почти не нанесло, лишь царапину. Но зато воздушное лезвие Саула, выпущенная из новенького клиника, оставила порез на руке Супермена. В ответ Супермен хлопнул по земле, натурально взрывая ее, и взлетел наверх, а следом сбил Дока с ног, а затем попытался атаковать Саула. Но тот успел использовать пространственный шаг и оказался сбоку от Супермена и повторил прием Дока, ударив со всей силы. Клинок поранил парня, но снова буквально царапина, хотя Саул бил заряженным ударом. Щупальца Артема попытались поймать летающего противника, но сделать это оказалось нелегко. Он был очень быстрым и, ловко изворачиваясь, подобрался к Артему. Но вдруг Супермен застыл. Он был схвачен силой Лены. Правда, лишь на секунду. На большее Лене не хватило сил, слишком уж тот был силен. Однако этот хватило. Спинные щупальца короля Кракена обхватили мужчину и начали сжимать, а присоски и когти впились в плоть Супермена. «Стоп, хватит», — приказал генерал, подбегая к месту боя. «Почему?» — спросил Артем жутким голосом. «Все же он был человеком-кракеном. Он напал на меня, и явно не желал мне добра». Король сжал щупальца, и Супермен прокричал от боли, а на землю полилась кровь. «Если ты убьешь его, это будет равносильно объявлению войны Российской Федерации», — выкрикнул генерал. «А его нападение на меня не означает то же самое?» Искренне удивился Артем, и Супермен вновь закричал от боли. Но тут он сам виноват, так как попытался вырваться. «Или это другое? Нас здесь больше, и мы сильнее», — генерал перешел на язык ультиматумов. «Вместо того, чтобы объединиться и работать сообща, человечество повторяет путь мира Клода. Они так до самого конца и не смогли объединиться, а после оказались в межмирье. Вот только», — оскалился человек-кракен, — «если мир все же будет уничтожен, вы, вероятно, желаете сбежать в другой мир. Я прав, вот для чего вам так важно иметь врата в тот мир». Слова Артема настолько удивили людей, что некоторые застыли, забыв, как дышать. «Ты прав», — хмыкнула Лена, парящая в воздухе, и продолжила. «Генерал в курсе этого плана. Захватить плацдарм и закрепиться в том мире, и либо поработить его жителей и переселить на землю, либо самим бежать туда в случае кризиса. Видимо, США не очень верит, что смогут спасти мир». Все посмотрели на девушку и увидели телефон в ее руках. Она засняла все, вообще все. Это все обман. Она выдумала это. Ак-ха-ха, генерал схватился за голову и упал на колени. Логин генерала Майкла Джексона от Твиттера. Начало было говорить Лена, но в нее ударили молнией. Благо, Лена почувствовала мысли и успела отлететь в сторону. Что и требовалось доказать. Хмыкнул Артем и отбросил Супермена, израненного и изрезанного. Лена поспешила заснять его на телефон. Король, конечно, считал, что такого опасного противника стоит убить, однако это существенно усложнит его жизнь, и не только его. Сейчас он представляет Российскую Федерацию. И еще больше усугублять отношения двух стран парень не хотел. Можете забыть о вратах, они были захвачены мною, а эти люди, Артем указал на своих наемников, заключили со мной контракт наемничества. Так что врата были захвачены независимой стороной. Ты подписал контракт об участии в экспедиции, выкрикнул генерал. И вы его нарушили, оставив нас умирать. Парень пожал плечами и уже вернул себе облик человека в броне разведчик. Насколько помню, там был пункт, разрешающий нам не выполнять самоубийственные приказы. Будет международный скандал. И мое королевство, в лице его правителя, короля Артема, готово выслушать все ваши претензии. Генерал открыл рот, но ответить не смог. На этом разговор окончен. Моя почта у вас есть, а теперь, король осмотрел своих людей. Вы можете остаться здесь или подождать, когда я долечу до Юнде, ну или я переброшу вас в Россию, а там, думаю, вам помогут добраться до дома, ну разве что добраться до США будет проблемно, а что, я бы поохотился в России, у вас, думаю, побольше чудовищ, чем у нас в США, и налоги, насколько знаю, не такие дикие, мы уже почти половину всех добываемых монет отдаем, заявил Джек, заставив венгров покривить лицами, у которых налог был лишь 20%. Ну тогда, Артем за плечи приобнял Дока с Саулом и перенес в королевство, потом Джека и еще одного. Лена принялась делать так же, но начала с девушек, а генерал и остальные могли лишь смотреть на это, не понимая, что им делать, и главное, как им объясняться с начальством. Впрочем, они забыли про самое главное, как им вернуться домой. Глава 13. Мир Шеллу. Особняк рода Дотт. Я принимаю, согласился Зери, патриарх рода Дотт, ранее выпущенные из тюрьмы королевства без названия и перемещенные в свои собственные бывшие личные покои. Вы заключили контракт 3 и отныне являетесь наемником. Прочитав слова перед глазами, пришелец с вытянутым лицом паник, потому что сейчас он стал рабом. Пусть это рабство и звучит как наемничество, и даже заработная плата есть, целая монета в месяц, зато за ослушание грозила смерть, причем неминуемая, силами системы. Вот и хорошо, заулыбался Артем. Сейчас они втроем с Леной сидели за столом в личных покоях Зери, причем весьма роскошных. Несмотря на все зверства, что тот учинил, король решил, что будет выгоднее использовать этого пришельца, нежели убивать его. Кто-то, может, и возразил бы, но Франция, США и немало других держав убивали и издевались над миллионами людей, совершая нечеловеческую жестокость. Чего только стоят африканские колонии. Про Вьетнам и говорить не было смысла. Эхо тех времен до сих пор заставляет жителей этой страны дрожать от ужаса и печали. Однако с этими странами все же работают и сотрудничают, едва ли не все страны мира. Поэтому на избирательную мораль Артем плевать хотел. Сейчас важно лишь выживание земли, ну и королевства. Чего вы хотите добиться с моей помощью? Захватить и уничтожить мир, не скрывая злости? Спросил пришелец, точнее, шеллец, так себя называет этот народ, Шеллу, люди мира Шеллу, у вас ничего не выйдет, наш мир уже 80 лет держится под напором системы, мы сильнее, чем вы думаете, сперва посмотри на это, сильно сомневаюсь, что есть кто-то лучше в убийстве себе подобных, чем люди, хмыкнул король и протянул телефон, где были видеозаписи с применением атомных бомб. Часть из них симуляция и компьютерная графика. Наше оружие способно ударить в любую точку этого мира, уничтожая все живое. И мало этого, если ударить по вулканам, небо на многие годы накроет пеплом, и здесь начнется зима, которая будет длиться десятилетия. Чудовищно, пробормотал тот. Ему сложно было поверить в увиденное на экране, но в межмирье он уже встречался с высокими технологиями и на себе познал их мощь. Так и есть. Поэтому земляне почти не воюют друг с другом, боятся взаимного уничтожения, а уничтожить вас и ваш мир – это дело пары таких вот ракет. И по сути, ты должен быть мне благодарен, заявил король. Глаза пришельца же расширились, причем все 4 зрачка, по 2 на глаз. Я объясню, те люди, которые двигались в твой лагерь, перебили бы твои войска и захватили лагерь. И если бы я не захватил врата, да и тебя вместе с ними – сюда уже проникли бы потомки безжалостных колонизаторов, уничтожителей народов. Это может быть обманом, возразил тот. Я дам тебе почитать историю нашего мира, Артем сдержанно рассмеялся. История человечества, это история войн. Во всяком случае я не хочу уничтожения твоего мира, а захватить его мне попросту не хватит сил. «Тогда что вам нужно?» Оторвавшись от экрана телефона, мужчина без щек и с острыми зубами посмотрел на короля. «Деньги, информация, ресурсы, я готов торговать». К примеру, в руках Артема появилась книга навыка, и она полетела к пришельцу. «Навык», — пробормотал тот трясущимися руками. «Целебный навык, я так понимаю, все свои навыки вы получаете с помощью учителей, наставников и тренеров?» — спросил король. «Да, но также иногда находится в шкатулках, однако это редкость. Порой удается попасть в межмирье и там что-то найти». «Ясно. Как вам удается попасть в межмирье? И как вы попали в наш мир? Артефакты, а также награды за прохождение разломов. Они регулярно открываются в нашем мире. Там можно получить камень создания врат миров и попасть либо в межмирье, либо в один из миров. Тут рулетка, и нельзя заранее понять, куда тебя выбросит». Артем призадумался и посмотрел на Лену. Так и внула. Зэри не врал. Впрочем, парень не особо и сомневался в этом. Он уже бывал в пространственном разломе и знал, что там можно купить едва ли не любой навык системы. И не только навык, но разлом – это очень опасно. Да и Зэри подтвердил это. Лишь один из трех разломов успешно закрывается. Правда, это без учета возможной помощи. Так-то есть артефакты, позволяющие проникнуть в разлом. Но опять же, по словам Зэри, Артем такие артефакты еще не встречал. «А что случается, если разлом не закрыть?» – спросила Лена. «Начинается вторжение чудовищ». В памяти Зэри пронеслось немало воспоминаний того, как полчища чудовищ заполоняли города, отчего девушка вздрогнула. «Хорошо, а теперь расскажи нам о своем мире. На чем здесь можно заработать и при этом не попасться?» Зэри посмотрел на короля и после минуты молчания начал с самого начала, с прихода системы. Но тут ничего необычного. Пришла система и породила 100 защитников мира, среди которых был свой король. Ну и дальше все пошло по классическому сценарию. Сперва люди недооценили степень угрозы, а потом было поздно. Короля своего они весьма быстро потеряли. Причем сами же и убили, как и половину из сотни защитников мира. Они пали в междоусобицах. Затем начало стремительно становиться плохо, но, прежде чем мир пал, все империи трех континентов объединились и переселились на тот, который наименее пострадал. Объединившись, они начали бороться и цепляться за свои жизни из всех сил. Обязали каждую женщину родить минимум 5 детей. Ну а тех, кто не способен размножаться, отправили в армию. А также была введена кастовая система. Появилась аристократия. Каждый аристократ должен был контролировать свой участок земли и не допускать, чтобы снизилась численность населения. Ну и был обязан приумножать его. В случае, если аристократ будет плохо справляться, его отправят в армию обычным солдатом. Также началась экспансия в другие миры и межмирья. Иногда провально, а иногда настолько успешно, что лишь эти вылазки и стали тем прочным фундаментом этого мира, что в дальнейшем принес процветание Шеллу. Сейчас же этот мир более чем стабилен, и гибель ему не грозит. Причем настолько все хорошо, что народ немного расслабился. Даже аристократы порой воюют друг с другом и могут позволить некие вольности. К примеру, на участке земли стоит минимальный порог 40 тысяч человек, а живет там 100 тысяч. Так что порой аристократы могут излишне обирать жителей либо применять право первой ночи или еще что ему придет в голову. Власть развращает, а безнаказанность лишь усугубляет это. В целом, все понятно. Тогда сделаем так. Придумай, как нам можно заработать. И на чем именно? А до тех пор живи и делай вид, что все в порядке, но ты очень занят. У нас же есть неотложные дела. И вы меня так оставите? Удивился Шеллиц. Почему нет? Я пространственный король. Я могу переместиться сюда и без врат. Достаточно установить телепортационную арку. А ты при попытке навредить мне словом или делом умрешь. На этом разговор и был закончен. К сожалению, король не мог свободно перемещаться в королевство отсюда, как на земле. Поэтому направился в подвал, где стоит его телепортационная арка. Проклятие! Выругался Зэри, оставшись один. И он хотел было начать все крушить, но сдержался. Вместо этого патриарх рода Дот приоделся и пошел искать служанок, чтобы выпустить в них весь свой стресс. Артем же, оказавшись в королевстве, первым делом глянул на 1000 чернокожих рабов. Натовцы плевать на них хотели. Пришлось Артему забрать их к себе. Он, конечно, думал о новых работниках, но так-то он хотел завербовать системщиков, а не 1000 обычных человек, которых даже в королевство не принять. Шансов выжить на земле у них совершенно не было, и люди это понимали. Поэтому хоть Артем и предложил им перенести их в один из городов Камеруна, но те намертво вцепились в возможность остаться в королевстве. Пришлось королю думать о чем-то вроде резерваций для несистемщиков. Все же в отличие от жителей королевства на них закон королевства не распространяется, да и система не работала. Но сейчас было немного не до этого. Чернокожих пока охраняли, лечили и кормили. Мира подумает, где и как их разместить, а потом будут решать, как их устроить на поля и каким образом внедрить в жизнь королевства. Лена же отправилась в столицу Камеруна. Заодно посмотрела на натовцев. Они пытались запустить врата миров, но не выходило. Также они думали, что делать дальше. А еще было много матов и ругани. Благо, девушка была невидима и легко проскочила да улетела. Парень же занялся делами. Сперва они с сестрами Синицыными поработали над видео, а затем Артем переместился в Колымск, где сразу же залил видео и обратился ко всему миру. Можете считать это моим ультиматумом. Пока человечество не объединится и не пропадет угроза уничтожения мира, не будет ему доступа в другие миры, заявил Артем, сидя на крыше жилого дома, с которого стреляли по Кристине. Король сделал небольшую паузу и почитал комментарии, так как это видео было в прямом эфире. В основном, люди были в бешенстве от того, что произошло в Камеруне, но нашлись и те, кто поддержал Супермена с натовцами. Мол, нужно покорить пришельцев и сделал их нашими рабами. Никакие рабы не помогут нам. Каждый день гибнут десятки тысяч человек. Рабами это не компенсировать. Наоборот, можно лишь усугубить проблему. Поймите, люди, мы все зависим друг от друга. И если настанет тяжелый момент, те, кто мог бы бороться до конца, бросят нас, сбежав в другой мир. Но разве они заберут с собой всех? Нет. Простые люди останутся здесь. Шквал комментариев показал, что люди считают так же. Да и как переместить так называемый «золотой миллиард» в Камерун, чтобы переправить людей на ту сторону? Это невозможно. А вот сотню тысяч или даже две вполне реально. Пусть с огромными жертвами, затратами ресурсов и всего прочего, но реально. К тому же экспедиция лучших воинов человечества, как они сами себе назвали, едва ли не на треть сократили лишь обычные гвардейцы одного маленького аристократа. Тот мир, интервью о котором я выложу чуть позже, 80 лет сопротивляется системе. Неужели вы думаете, что там будет легко? У них есть невероятные мощи армии, артефакты и снаряжение системы, собираемые 80-летий. Думаете, осилим? Хотя, неважно. Артем поднялся на ноги и перевел камеру на телепортационную арку. Уже была ночь, но уличное освещение работало стабильно. Сейчас важно другое. Сегодня на мою королеву было совершено покушение. Лишь чудом удалось спасти ей жизнь. Цель, как по мне, очевидна. Отвлечь меня от экспедиции в Камерун. Кому это было нужно? Думаю, это и так очевидно. Ну а исполнитель иностранных интересов, человек, зовущий себя адмиралом. Артем перевел камеру на себя. Прошу сознательных людей Новосибирской области помочь в борьбе с преступностью, которая после прихода системы лишь расплодилась и, словно рак, сжирает нас изнутри. Для этого можно прислать мне на почту координаты места, где обитают преступники, адрес, фотографии и все, что можете. Как вы знаете, моя Лена читает мысли, и, если человек не преступник, мы его не тронем. Заранее спасибо. Артем завершил трансляцию и выпрямился. Но тут же зазвенел телефон. «Это Ларионов Роман Федорович. Надеюсь, помните меня?» – раздался голос из телефона. «Мы с вами виделись пару дней назад. У меня еще не настолько плохая память», – хмыкнул король. «Ну, вы, король, много лиц, много дел, но не буду томить вас. Я касательно вашего видео. Американская сторона также увидела его, и, мягко выражаясь, они удивлены и озадачены. Представляю, но ждите новое видео. Вскоре Лена заснимет дорогу. Думаю, там будет много интересного. Может, не надо?» – хохотнул тот. «Боюсь, теперь отношения с США будут еще хуже. Судя по выступлениям ВН, хуже уже вряд ли может быть. Но я вас слушаю. Я, собственно, ничего предлагать и не собирался. Меня лишь попросили узнать касательно врат. Вы же установили свои врата в том мире?» «Установил, конечно. Тогда на этом все. Также мне поручено поблагодарить вас. Президент высоко оценил сделанное вами. И если вы не против, я в скором времени вновь свяжусь с вами. Уверен, вам понравится наше предложение». «Хорошо». Артем вернул телефон в карман, но тут же достал и рассмеялся. «Более 100 писем. В одном пишут про бандита, живущего в квартире жилого дома. Где-то сатанисты, мамой клянусь, а где-то утверждают, что в одном месте работает настоящая ОПГ. Со всеми разберемся», – пробормотал он и вновь убрал телефон, после чего вернулся в королевство. Времени уже было много, нужно было ложиться спать. К тому же Лена также вернулась. Она не пролетела и четверти пути до города, но лететь в темноте было слишком опасно. Так что вскоре в королевстве состоялся сытный ужин, за которым последовал сладкий сон. Людям было достаточно добраться до кровати, чтобы вырубиться без сил. Кроме Кристины. Пока все спали, она работала. За свое лечение Кристина получила 4 уровня, лишь поглощая монеты. Так что спать девушка пока не планировала, да и не сможет. Слишком уж много в ней скопилось энергии. И эту энергию нужно было куда-то девать. «Мне надо убить его?» – спросил чернокожий мужчина в рванье. Впрочем, все они были в рванье. Вся 1000 с лишним человек. Здесь были в основном люди до 40 лет. Всех, кто старше, пришельцы безжалостно убили. «Да». Кристина передела копье из арсенала и кинула взгляд на связанного кролика. Мужчина, недолго думая, пронзил зверя, и рядом с кроликом появилась монетка. Чернокожий же застыл, так как проходил инициализацию в системе, и только его взгляд сосредоточился, как Кристина пригласила его в королевство. «Теперь ты, Мартин, житель королевства и отвечаешь за этих людей», — заявила королева. «Завтра король займется вами. Пока что объясни людям правила королевства и ложитесь спать. К сожалению, пока что обеспечить нормальные условия жизни мы не можем». Девушка кинула взгляд на множество расстеленных шкур. Также здесь были кое-какие шатры и палатки. Но обеспечить временным жильем 1000 человек королевство не смогло. «Вы нас сытно накормили, вылечили раны и избавили от болезней. Мы об этом и мечтать не могли». Чернокожий мужчина по имени Мартин поклонился, а за ним и все остальные. Пусть и с задержкой. Кристина покинула их, но воины внимательно следили за чернокожими новичками, а разместили их на северо-востоке королевства, недалеко от стены. Следом девушка пошла в библиотеку, каталогизировать все новые навыки. Но, как говорится, покой лишь только снится. Примерно в 4 часа ночи по колымскому времени, в библиотеку ворвался взъерошенный Грапи. «Госпожа, корабли», — доложил дозорный, примчавшийся с холма, на котором стояла дозорная башня. «Хаэм», королева переместилась на башню, перепугав второго дозорного. Им был лучник Макси. Взяв бинокль, девушка посмотрела на запад и увидела флот повстанцев. Там было 6 транспортных кораблей и 3 военных. Где-то транспортник потеряли. Хотя, глядя на их вид, похоже, им хорошо досталось, заметила девушка. «Да, госпожа, также видны повреждения кораблей. На них напали чудовища», добавил мужчина, чье тело было покрыто тонкой голубой шерстью. На нем были надеты кожаная броня и шлем. Рядом, у стенки стояли лук и колчан со стрелами. «Но даже так у них солдат больше, чем у нас население», — девушка прикусила губу, после чего взяла в руки планшет и направила остров в сторону от врага. Подниматься выше без Артема она не рискнула, а так, выиграет время. Вскоре Кристина переместилась во дворец и начала раздавать приказы, мобилизуя население, а там и Артем появился, не выспавшийся и злой, но 10 монет в рот, позволили ему взбодриться. Девушка тут же доложилась, поймав короля в тронном зале. «Молодец, спасибо, оставляю тебя за старшего», король положил ладонь на плечо девушки, удивляя ее. «А ты, а я вот», в руке Артема появилась ручная ракетница. «Думаешь, почему я такой спокойный?» — хохотнул парень. «На тебе контроль башни магов. Чов займется обороной, но не переживай, все будет хорошо». «Да», — она улыбнулась, поверив своему королю и поцеловав, проводила взглядом. Артем же, как и 5 десятков лучших воинов, немного магов, группа стрелков, а также 10 механиков собрались на корабле, который был назван «Возмездие». Судно было 80 метров в длину и обшито листами металла. Внешне оно выглядело как обычный корабль, даже паруса добавили, немного наносы на центр палубы. На днище и по бокам было размещено множество воздушных мешков. Умельцы Норв добавили несколько своих идей, которые проверены веками, а также был улучшен реактор судна. Да и, в целом, мастера хорошо переработали судно, добавив в него идеи и технологии из имеющихся чертежей исследовательских судов, которые имелись в наличии у короля. И вот, корабль поднялся в воздух и направился в сторону противника. За штурвалом в капитанской рубке, которая находилась в задней части корабля, стоял Саул, а рядом с ним находился Нуран. «Он возьмет управление судном на себя», — Когда рыцарь пойдет в бой, бойцы быстро распределились по кораблю и заняли свои позиции. Правда, целых баллист было лишь 5, и все их установили на правый борт. Сейчас их снаряды выглядывали из специальных окошек в боку корабля. «Король!» — раздался хриплый голос Константиныча. Он весь вечер пил, и сейчас состояние похмелья было ужасающим. Но монеты целитель творят чудеса. Крупный мужчина 50 лет от роду влетел на верхнюю палубу и подбежал к Артему. Тот, как и многие воины, находился на открытом воздухе. Корабль работает стабильно, и даже лучше, чем планировали. «Можем ускориться, если нужно», — сообщил здоровяк. «Пока нет нужды, но сообщи Саулу, чтобы знал об этом». Константиныч убежал в заднюю часть корабля, а Артем кинул взгляд на Дока. «Не рискуем, Лена, конечно, нас прикрывает, но не будем испытывать судьбу», — приказал Артем. «Да, король, умирать никому не хочется, да и девчат нужно же кому-то охранять». Он кинул взгляд на 10 девушек-магов, лучшие волшебницы королевства, ну, не считая Кайлу. Та осталась руководить всеми остальными магами. Под ее контролем находится башня магов. Девушки сейчас собрались около мачты и тренировались пускать ветер, который не порвет паруса. А за их спинами были расправлены крылья фей. Это было тяжелым решением для короля, все же на фей пришлось потратить 20 тысяч монет. Плюс, навык был повышен до 10 уровня. Королевская казна разом опустошилась на 6-ю часть. Зато у Артема появилось 10 действительно сильных магов. Причем столь нужной стихии, ветра. Это не только защита от снарядов, вроде стрел и огненных шаров, но также защита от звука, вроде убийственного крика, который ранее ощутил на себе Артем. А еще ветер способен защищать от магии, ну и незаменим в небесных сражениях. Поэтому девушки, облаченные в лучшие снаряжения, готовились и обсуждали план действий. Воины также обговаривали, что будут делать, но план там прост. Врагов убить, своих защитить. Стоит уточнить, что большей частью воинов являлись норф. Имелось несколько граппи, группа стрелков Макси, а также десяток человек, включая рыцарей Перес. Корабль стремительно приближался к флоту повстанцев, но держался существенно правее его, и, когда приблизился достаточно близко, на палубу вышел Нуран. Принц присутствовал как приманка, однако, похоже, это врага не впечатлило, и флот проигнорировал одинокие корабли, сгруппировавшись, продолжил лететь к острову. «Похоже, ты им больше не интересен», — хохотнул король, похлопав парня по плечу. «Пространственный король ценнее», — вздохнул тот. Отправив парня передать Саулу, что пора начинать сражение, король подошел к носу корабля, где находился небольшой парус, и, вздохнув, активировал Кракена. Король предварительно потратил около 7 тысяч монет, чтобы довести навык до 54 уровня. А еще выяснилось, что уровень навыка не может превышать уровень Артема, умноженный на 2. Но даже так, этого хватило, чтобы рост человека-кракена с 4 метров увеличился до 5. Его щупальца начали оплетать судно, а бойцы воодушевились и загалдели. Да и не только они, кто-то даже пошутил, что будь здесь Кайла, она бы пошутила по поводу щупалец. Корабль, оплетенный кракеном, пошел на сближение с вражеским флотом. И вот вид грозного монстра на носу судна уже здорово встревожил адмирала флота, и тот начал перестраивать флот. Но при этом движение не остановил. Обе стороны приготовились к бою. Но вдруг корабль короля двинулся в сторону, дабы зайти врагу в тыл. Нападать в лоб Артем не собирался. Все же это не он защищает облегченные и почти без брони транспортные корабли. Адмирал флота повстанцев может не ждать классического сражения. Нет, это будет крайне подлый и неприятный бой. Глава 14. Флот повстанцев. Некоторое время назад 9 кораблей летели по, казалось бы, безграничному миру. Слева, справа и даже снизу можно было заметить парящие осколки, которые раньше были настоящими мирами, что были уничтожены системой. «Интересно, а как выглядел мир моих предков?» – бормотал адмирал флота Иннис Адгдин, патриарх аристократического рода Иннис, который сотни лет служил королю Ига, а теперь восстал против него. Мужчина стоял на крыше задней части корабля, корме, где была установлена массивная многозарядная баллиста. Она может крутиться вокруг своей оси и выпускать по 4 огромных стрелы. «Вы что-то сказали?» – спросил помощник адмирала, стоявший рядом. Это был среднего роста парень в черной кожаной броне с металлическими элементами для защиты груди. Просто мысли вслух. Интересно узнать, как выглядит мир этого пространственного короля. Как бы он ни выглядел, но, очевидно, В течение года Межмирье получит обильное количество новых парящих осколков. Мы сможем добыть огромное количество рабов и ценностей, если успеем первыми. Ты прав, Нелы. Главное к этому моменту победить в войне. И сейчас адмирал прислонил к глазу что-то вроде подзорной трубы, в которой виднелось парящее королевство. Нужно победить в этой небольшой стычке, которая доставила нам столько неприятностей. А это там не корабль, адмирал посмотрел, куда указал его помощник, и вскоре с помощью трубы нашел летящий корабль. Вот куда делся наш корабль. Король смог захватить его и переделать. Или им пришлось, потому что судно получило повреждения. Думаете, они взяли его на абордаж? Скорее всего, монстры напали. Неудивительно, что король опустил свое королевство. Так высоко взбираются лишь самоубийцы. Пусть скажут спасибо, что чудовища не вырезали все королевство, хмыкнул адмирал. Приказываю всему флоту перестроиться. Мы идем на королевство. А корабль? Что сделает один корабль? Как только подлетят, бьем по воздушным мешкам. Нам нет смысла захватывать судно. Пусть идет на дно. Но, я вижу принца Нурана. Хотят отвлечь нас, отчаянный шаг. Плевать, если пацан сдохнет, тоже неплохо. Выполняй. Есть. Команды начали поступать с корабля на корабль, для чего использовались флажки. И вскоре, 6 облегченных транспортных кораблей выстроились в линию из 3 кораблей, под которыми летели еще 3. Они словно изобразили стену. Таким образом, те немногочисленные баллисты, которые были установлены на транспортные суда, могли дать единый залп по противнику слева или справа. А вот 3 военных корабля выстроились линией над транспортниками, готовые как рвануть вперед, так и прикрыть транспортные суда. Корабль королевства же не напал, как ожидалось. Даже не попробовал спровоцировать или отвлечь флот. Вместо этого он зашел им в тыл. Это, конечно, не понравилось адмиралу. Похоже, они собираются на абордаж, заметил помощник. Да, это их единственный шанс. Но у нас есть эта малышка, хмыкнул адмирал, похлопав по корпусу механической баллисты. Та уже держала судно противника на прицеле. Хаем, а это еще что за тварь, монстр? Раньше его не было. Похоже, навык превращения. Что же за навык может породить такую махину? Нет, вероятно, это монстр. Его приручили или подчинили. И теперь понятно, они хотят натравить его на нас. Огонь. Механическая баллиста флагманского корабля выпустила один снаряд, чтобы пристреляться. И первый снаряд даже не долетел. А вот корабль противника даже не дернулся. Второй снаряд упал уже ближе. Тогда третья атака была полным залпом из 4 снарядов. Эти огромные стрелы были сделаны из дерева с костяным наконечником. Они способны пробить не только дерево, но и проломить камень. Это уже не раз проверялось при уничтожении крепостных стен армии королевства Ига. Адмирал со злобной ухмылкой наблюдал, как 4 снаряда понеслись на судно противника, но если первый и второй пролетели мимо, то третий и четвертый были пойманы щупальцами. Вот гады. Теперь понятно, для чего эта тварь. Транспортникам полный вперед. Корабли сопровождения в бой. Близко не подходим. Кружим и расстреливаем воздушные мешки цели. Военные корабли повстанцев двинулись навстречу кораблю королевства, а транспортники ускорились. Вскоре быстрые корабли взяли корабль Артема в клещи и начали сближение на расстоянии выстрела баллист. Тот рванул вниз, но и троица рванула за ним. Они уже опытные. Успели повоевать. Вскоре был дан залп. Второй и третий корабли имели по 10 баллист на каждом боку, 5 на верхней палубе и 5 под ней. Но вдруг по парусу корабля королевства ударил ветер, и он резко рванул вперед, уклоняясь от большей части снарядов. Лишь 3 огромных стрелы ударились об корпус, но существенного урона не нанесли. Слишком большое расстояние, корпус, оббитый металлом, лишь получил 1 вмятину, и все. А корабль уже летел к первому судну повстанцев, которым управлял адмирал. Хочет показать зубки? Так и мы покажем, маги. После приказа адмирала, 2 десятка огненных магов начали творить заклинания. И когда первое судно резко ушло в сторону, встав боком к кораблю Артема, сперва ударили баллисты, а затем полетели огненные шары. Парус, ха, сейчас мы его сож. Договорить мужчина не успел, так как с корабля возмездие ударил настолько мощный удар ветра, что попросту развеял огненные шары, а снаряды от баллисты ослабил настолько, что те не долетели. Дьявол, бьем, сильнее бьем. Корабль повторил залп, и результат был лучше. Несколько снарядов долетели, однако были пойманы осьминогом. Черт, сигнализируем. Нам нужна атака всех судов. А пока, в этот момент с корабля, который уже шел боком к первому судну, появились вспышки, а через миг до людей дошел звук, и люди начали кричать да падать. «Что происходит?» — выкинул тот, а маги начали ставить барьеры, да и воины, у которых имелись навыки. «Огнестрел!» — ужаснулся помощник, державшийся за живот, и, упав на пол, начал обливаться кровью. Король из технологичного мира, глаза адмирала расширились от ужаса, и первой мыслью было сигнализировать отступление, но уже было поздно, ведь возмездие резко рвануло вперед, и пока первое судно было растеряно, противник проскользнул. Транспортники. Он летит к транспортникам. Все три корабля рванули в погоню, на максимум используя магов и запас пара. Корабли оставляли после себя белый след, словно самолеты в небесах в мире Артема. Они быстро догнали возмездие и собрались пойти на абордаж. И если второй заходил слева, а третий – справа, то первый шел позади, а его механическая баллиста открыла огонь, поражая заднюю часть судна Артема. Четыре снаряда впились в корпус, застряв в нем, но вошли не сильно глубоко. Металлическая защита отлично работает против костяных стрел. Там воины. Кто-то выкрикнул, и адмирал увидел, как на корме возмездия появились шесть мужчин со странными цилиндрами, и из них что-то вылетело. «Маги!» — раздался крик адмирала, но маги и сами знали, как действовать. По ракетам ударили ветром и огнем, но те были слишком маленькие, чтобы по ним было легко попасть. Впрочем, из-за ветра одна перелетела корабль, две взорвались в воздухе, а оставшиеся три поразили корпус, разрывая доски, а щепка разлетелась по всей палубе, действуя словно шрапнель. Благо, многие воины успели среагировать. Кто-то активировал защитные навыки, кто-то закрыл магов щитом. Но даже так, вся палуба была завалена многочисленными ранеными, заставляя адмирала ругаться. В ответ ударила баллиста, но вдруг все четыре снаряда остановились в воздухе и полетели обратно, уничтожая механическую баллисту. «Пожиратели! На том судне пожиратели!» Раздался панический крик, и адмирал вздрогнул от ужаса. Его род был почти истреблен одним таким пожирателем. Он имел серебряные волосы. «Маги! Уничтожьте их! Бейте по мешкам! По мешкам!» кричал адмирал, и в этот момент второй и третий ударили всем, чем было. И если магию сдули ветром, то баллисты успешно поразили как корпус, так и часть воздушных мешков. В ответ по кораблям ударили из пулеметов и автоматов. И вдруг влево и право вытянулись щупальца осьминога. Они схватились за палубы и начали притягивать к себе корабли, а по этим щупальцам, число которых увеличилось до шести, побежали воины. «Норф, Гропи и люди», — бормотал адмирал, который был тем еще ксенофобом и ненавидел всех нелюдей. Тем временем продолжался обстрел кораблей из огнестрела, и под огневым прикрытием десант успешно забрался на оба корабля, и началась битва. К удивлению адмирала, противника хоть и было существенно меньше, но ксеносы побеждали. Да что происходит? Как в таком крохотном королевстве может быть столько могучих воинов? Бормотал он. Вот только большая часть его воинов была снаряжена в Д-ранг, да и уровни редко превышали 15-й. Навыков и вовсе было мало. В то время как норф были в среднем 20 уровня и обладали десятком навыков, и у многих было кое-какое снаряжение с ранга и лучшие кольца да защитные артефакты. Также адмирал позабыл про огнестрел. Стрелки не экономили боезапас, поля не жалея патронов, а навык меткости франга существенно помогал со стрельбой. Его легко тренировать, поэтому многие имели в среднем 10 уровень этого навыка, но и заряженные стрелы лучников Макси находили свои цели. Пока стрелков и лучников прикрывали маги ветра, те могли, не стесняясь, расстреливать противника. К тому же осьминог постепенно притягивал их корабли все ближе. «Адмирал, мы сейчас потеряем два корабля», — выкрикнул кто-то, приведя главнокомандующего флотом в чувство. «В атаку! Идем на таран! Их судно без экипажа!» — прокричал тот, и первый корабль резко ускорился, идя на сближение. Но вдруг на них полетел он. Адмирал впервые в жизни увидел летающего осьминога. Точнее, он просто подпрыгнул, и Лена использовала толчок на нем, ну и подстраховала, чтобы Кракен не улетел в Мертвое море. Артему не хотелось проверять, сможет ли он там выжить, да и никому не хотелось. «Сдавайтесь», — приказал пятиметровый человек Кракен, приземлившись на палубу. Но никто его, конечно же, не послушал, и десятки воинов тут же бросились в атаку. Кто-то засиял от навыка, кто-то покрыл свое копье льдом или другой стихией, а некоторые использовали заряженный удар. Однако удар тремя щупальцами слева направо просто сбросил всех их с палубы. Да, они, конечно же, попробовали рубануть щупальца и, даже несмотря на каменную кожу и заряженную защиту, нанесли немало серьезных ранений. Вот только толку от этого уже не было. Воины улетели в Мертвое море. Чудовище, маги! Прокричал адмирал, и полтора десятка магов в мантиях, под которыми легкая кожаная броня, с посохами в руках, ударили ветром и огнем, на что кракен прикрылся щупальцами, сияющими зеленым светом навыка целитель. Прогремел огненный взрыв, и раздалось болезненное рычание, но, когда дым развеялся, люди увидели, что кракен не особо-то и пострадал. Щупальца были обожжены и имелись порезы от ветряных атак, но не более того. Король уже давно выучил навык магическая защита в ранга и сразу поднял его до 20 уровня. Да, было жалко тратить на это монеты, однако, глядя на мощь капитана Молнии, да и других людей из экспедиции, Артем решил перестраховаться. Впрочем, Кристина также настаивала на этом, мол, лучше живой, но бедный король, чем богатый, но мертвый. Чудовище, пробормотал адмирал, а кракен, используя пространственный шаг, переместился на 10 метров вперед и тут же атаковал. С ростом уровня навыка и характеристик дальность действия пространственного шага увеличилась с 2 до 10 метров. Кракен тут же обрушил щупальца на магов и оставшихся воинов. Тут даже дураку было очевидно, что они не выживут. «Ну хоть с собой тебя заберем», — рявкнул адмирал и сжал в руке красный кристалл. «Сдохни!» — яростно прокричал мужчина и разрушил кристалл. Но вдруг кракен стал обычным человеком в доспехах, который расправил крылья, и Лена, подхватив Артема, дернула его назад. Миг назад она вонзила кинжал в задние щупальца короля. Это был сигнал к отступлению. Ничего умнее Артем не сумел придумать, когда проговаривал план нападения. Кинжал Лена тоже забрала. Ну а так как это была просьба короля, то нападение на него не было засчитано системой как нарушение закона. Только король покинул судно, как оно взорвалось. Да так сильно, что три летящих впереди корабля подтолкнуло и несколько человек вылетели. Однако феи-волшебницы тут же бросились их спасать и затащили обратно на корабль. Это было немного страшно, Артем отдышался, стоя на корме, и огляделся. Оба корабля уже были либо захвачены, либо близки к захвату. И безрассудно, напыжилась Лена, стоявшая рядом. Она очень была против такого плана, но переубедить Артема не смогла. Да и мало бы кто смог, не может он прятаться за спинами людей. Но сработало неплохо. «Ты молодец, спасибо», он обезоруживающе улыбнулся своей королеве, отчего та зарумянилась. «А теперь нужно придумать, что делать с ними». Парень с девушкой посмотрели на 6 кораблей, летящих к острову, до которого оставалось минут 5 полета, а те разлетелись в разные стороны и ускорились. «Хотят высадиться и взять королевство штурмом», — выругался Артем и, если он сперва думал о том, чтобы взять их в плен, сейчас приказал лететь на всех парах. Но вдруг со стороны королевства полетели огромные огненные шары. Тогда корабль короля полетел направо, так как шары били по кораблям слева.